Я возвращаюсь в Дублин с мечтами, надеждами и сердцем полным любви. Мама когда-то давно рассказывала мне про такую тишину. Она говорила, что если у меня с кем-нибудь будет такая тишина, значит, мы созданы друг для друга. Я думала, что она это выдумала, но нет, волшебная тишина существует. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Фил, она тоже чувствовала эту тишину. Фил, кто что чувствовал? Алекс. Рози, тогда, много лет назад, она тоже ощутила эту тишину. Фил. А, эта проклятая тишина снова нас преследует. Давненько ты о ней не вспоминал. Алекс. Я знал, что мне не померещилось, Фил. Фил. Мне-то ты зачем об этом говоришь? Выходи из интернета, дурак, и хватай телефонную трубку или хотя бы ручку. Связь с Алекс прервана. Моя дорогая Рози, когда-то много лет назад я уже пытался написать тебе. То письмо так и не попало тебе в руки. Но теперь я этому рад, потому что с тех пор мои чувства сильно изменились. Они становятся сильнее с каждым прожитым днем. Я перейду прямо к делу, потому что если я не скажу сейчас, боюсь, что не скажу уже никогда. А мне очень нужно сказать тебе это. Я люблю тебя. Сегодня я люблю тебя как никогда. А завтра буду любить еще сильней. Ты нужна мне, как никто другой на свете. Мне 50 лет. Но рядом с тобой я чувствую себя влюбленным подростком. Я не знаю, сможешь ли ты полюбить меня. Но прошу тебя, дай мне шанс. Рози Дюн, я люблю тебя всем сердцем. Я всегда тебя любил. Когда мне было 7 лет, и я заснул, ожидая Санту. Когда мне было 10, и я не пригласил тебя на день рождения. Когда мне было 18, и я должен был уехать. Даже на своей свадьбе, и на твоей свадьбе, и на крестинах, и на днях рождения, и даже когда мы ссорились. Я всю жизнь тебя любил, и я буду самым счастливым человеком на свете, если ты согласишься быть со мной. Пожалуйста, ответь мне. С любовью, Алекс.